Тор вернулся только к вечеру. Радужный мост помимо него притянул тот самый корабль, на котором прилетали Локи с гладиаторами в третьем фильме. Естественно, звездолет не втянуло в саму установку, а остановило около нее. Наблюдая с балкона, я видел, как из приблизившегося к мосту корабля выходит множество разумных. Ранее я отменил свой запрет Хеймдаллю. Похоже, он привел беженцев со своего похода. Думаю, без строгих ограничений отца, он теперь часто будет совершать подобное. Нужно будет запретить. Хотя, ради образа, Гермиона, изменившаяся за лето, не стоит запрещать. Пока что, благодаря сверхчеловечески сильным органам чувств, я в подробностях мог наблюдать то, что происходило в нескольких километрах от меня. Тора с его дружками народ Асгарда встречал рукоплесканием, визгами девушек, радостным смехом детей и всеми прочими фанфарами. Даже завидно стало, в фильмах такого не было. И вот когда к нему вышла Сив с коротким докладом, Тор, резко посмурнев, посмотрел в сторону дворца. Наконец, ему сообщили обо мне, но вопреки моим ожиданиям он не ломанулся сюда сломя голову. Вместо этого он вместе с Локи, Троицей и Сив уверенным шагом направился ко дворцу. За ним потянулись и все остальные воины, что были там. Я же решил не уронить лицо в грязь и встретить их как подобает Хиле. Брунгильда давно меня покинула, и в данный момент мне составлял компанию Скурдж, который в подробностях докладывал о произошедших в мое отсутствие событиях. Ему я приказал встать по правую сторону от трона, на котором я умостился, ожидая гостей. Ждать пришлось долго. Жаль, что они все не умеют летать. Хила, раздался громогласный крик Тора. Наконец-то прибыли. В зал вошла группа его доверенных воинов, к которым присоединилась и Брунгильда. Краем глаза замечаю, что Скурдж немного побледнел. Видимо, струхнул перед такими личностями. С возвращением, мои братья. Как прошел ваш поход, решаю немного поиздеваться. Хила, как ты посмела покуситься на трон, воспользовавшись моим отсутствием? Это бесчестно для того, кто считает себя достойным власти. Тон его был обвиняющим. Можешь не переживать. Я пока не захватывала власть. И у меня к тебе встречный вопрос. Почему ты за эти полтора месяца так и не взял власть в свои руки? Почему не занялся полагающимися государственными делами? Я не могу просто сидеть на троне. В мире происходят опасные вещи. И немалый вклад внесла ты. Я лишь навела вас на то, что вы все проморгали. Даже Локи, зная обо всем, не соизволил рассказать вам про Таноса и его охоту на артефакты, способные уничтожить вселенную. Кроме того, из-за твоей глупости ведьмы чуть не захватили Асгард. Мне пришлось самой всем заняться. Перешел я на повышенные тона. Тут Тору уже не нашлось, что ответить, а Локи попытался скрыться с глаз, но ему не позволили. Все поняли, какую мегаподлинку он совершил. Но Локи все же нашел способ отвлечь всех от щекотливой для него темы. Он вышел вперед и взял слово. «Отец, я тебе не отец, и не мать. Ты уже должен был понять, что я соврала. Говори, чего хотел. Сестра», осторожно произносит он, ожидая мою реакцию на его обращение и, получив мой кивок, продолжает: «Думаю, всем стоит немного успокоиться. Как понимаю, на данный момент стоит вопрос престола наследования. Почивший всеотец хотел, чтобы Тор занял трон, но вы, уважаемая сестра, имеете на него право по старшинству. Раз мы не можем определить, у кого больше прав, то думаю, что стоит применить нестандартный подход. Ни у кого из вас не будет претензий друг к другу, если на престол сядет нейтральный кандидат. Обещаю, я буду править справедливо, Локи». Хорошо, что Тор его прервал, иначе я бы уже не смог сдержать смех. Локи такой Локи. Локи кое в чем прав. Главный вопрос на данный момент – это то, кто будет следующим царем, произнес, еле протиснувшийся сквозь толпу, один из министров. И как мы это решим? Может, схваткой? Все-таки правитель Асгарда должен быть способен его защитить, предложил я. Постойте, постойте. Придержав попытавшего было выйти вперед Тора, вновь взял слово Локи, дабы не позволить тому согласиться. Понимает паршивец, что Тор, несмотря на новое оружие и очередной скачок в силе, все равно проиграет мне. Интересно, что он предложит. КХМ, я хочу сказать, что качество правителя определяются не силой его кулаков. И чем, по-твоему? Заинтересованно наклоняю голову. Качеством его вассалов. Раз вы хотите схватки, то пусть сойдутся в бою ваши сильнейшие воины, закончил он. Есть условия при выборе представителя, спрашиваю я. Можно выбирать только среди тех, кто уже связан с вами и добровольно согласится сражаться за вас, друг, союзник или подчиненный. Нельзя искать новых лиц, уточнил Лаки, отчего удостоился поощрительных взглядов от дружков Тора. А вот мой лысый миньон вновь побледнел, понимая, к чему все идет. Я согласна с такими условиями, произнес я, отчего Скордж чуть не грохнулся на месте. Арену для боя нашли быстро. Одна из тренировочных площадок Инхерии была рассчитана на зрителей. Правда, на небольшое количество. Все зрительские места были забиты под завязку и даже больше. Неудивительно, ведь сегодня решается судьба царства. В качестве рефери выступал тот самый старый министр, который поддержал вопрос престола наследования. Он объяснял окружающим подробности, касающиеся предстоящей схватки, и о том, что стоит на кону. Я и Тор со своими свитами расположились на противоположных сторонах арены. Пока его команда вела активный спор на тему того, кто будет биться от имени Тора, я же для забавы подбадривал Скурджа. «Итан, я тебе уже говорила, ты себя сильно недооцениваешь. Поверь опытному воеводе, твой потенциал очень высок. Да-да, ваше высочество, за Тора, скорее всего, будет биться кто-то из воинственной тройки. Ты ничуть им не уступаешь. Верь в себя». «Да», чуть воодушевился он. «Но если на стороне Тора выступит Хеймдалль», продолжал подкалывать я, забавляясь с реакцией Скурджа. И вот, наконец, рефери перешел к главной части. «Уважаемые, ваши бойцы готовы?» Обратился он сразу к нам обоим. «Да», первым ответил Тор, «от моего имени будет сражаться Вальштагг Могучий», громогласно объявил он, отчего зрители начали радостно рукоплескать. «Вальштагг известен своей физической силой, народ уверен в нем. Ну что же, теперь слово взял я, у меня тоже есть свой боец, как и говорилось в условиях, он мой союзник и готов без вопросов биться за меня, и как вы понимаете, он уже здесь», произнес я, наблюдая, как все взгляды сосредоточились на нервничающем Скурджи. «Но их ждет облом. Позвольте вам представить одного из самых доблестных воинов, которых я знаю, Трок». Сразу после моего объявления, в небе прямо над нами начали собираться небольшие тучи, и спустя секунды на песок арены с громом, молнией и тонной пафоса приземлился Трок. И когда опали поднятые им в воздух песок и пыль, открыв его вид на всеобщее обозрение, я смог насладиться обалдевшими лицами присутствующих. От простого неверия до полного офигевания. Ради этого момента стоило отправляться в безвременье за боевитым лягушонком. Особенно приколол Тор, который даже попробовал было вытянуть руку, чтобы притянуть молоточек Трога, но, видимо, не ощутив связи, опустил. Оно и неудивительно, Фрагьёльнир сильно отличается от местного Мьёльнира. Думаю, пора начать, вывожу рефери из оцепенения. Да, и вот наконец объявили начало боя. С одной стороны Вальштагг Могучий, который известен своей физической силой. По общей боевой мощи он не отличается от остальных из троицы. На мой взгляд, он ничем не примечателен. Его версия из комиксов, Вальштагг объемный, мне нравится гораздо больше. Добрый и забавный толстяк, который мог крушить Думботов голыми руками и даже продержался в бою с клоном Тора. Жаль, что местный Вальштагг не такой же. С другой стороны стоит Трок, по сути мини-Тор. Когда я его только нашел, он и его молот были лишены силы из-за Уви. Но после того, как я вернул ему молот, он начал понемногу восстанавливаться, а оказавшись в нормальном мире, он полностью возвратил себе силы. Прибавим к этому месяц ученичества у магов, где Трок научился не только созданию их читерных порталов, но и догадался, что Фрагьёльнир можно использовать в качестве волшебной палочки. Я уверен в его победе, и он меня не подвел. Хорошенько зарядившись силой грома, Трок одним молниеносным ударом молота отправил Вальштагга в полет, впечатав его в щит с тренировочным инвентарем. Нокаут. Все снова в шоке. Да, лезть в логово Алиата за Трогом было хорошей идеей. Вопросы есть? Встаю со своего места. Все молчат, значит, все решено. Никаких помпезных церемоний или пиров в честь нового правителя не было. Я приказал все закончить максимально быстро и скромно. Теперь я правитель Асгарда. Даже не знаю, что я должен чувствовать. Мне, конечно, нравится Асгард, и я планировал тут поселиться, но хотелось бы более свободной жизни, чтобы иметь возможность полетать по галактикам, посетить разнообразные планеты, исследовать космические аномалии. А теперь мне придется сидеть на троне и защищать свое царство. Но это ради моего ребенка и, потому я ни о чем не жалею. Теперь ты царица Асгарда. Довольно, произнес Тор. Он и множество высокопоставленных лиц собрались в главном тронном зале, где я сейчас восседал. Сам виноват, что долго не хотел взваливать на себя бразды правления. И какими будут твои первые указания на посту правителя? Задал интересующий многих вопрос Тор. Первые указания, ха-м-м-м, задумчиво произнес я. Первый указ нового правителя, это очень важно, ведь в будущем историки будут говорить обо мне в стиле, столько-то тысяч лет назад, царица Хила своим первым же указом узаконила. Или, например, сев на трон, она в первую очередь. Поэтому я должен быть осторожен со своим первым царским указом, дабы не опозориться перед потомками. В этом зале собралось достаточно влиятельных лиц, готовых внимать мои слова. Первый же указ повлияет на то, какой образ обо мне сформируется в их умах. Мне нельзя ронять лицо. Я должен быть максимально серьезен. Встав со своего места и приняв максимально величественный вид, я официальным тоном заявил. Я Хила, дочь Одина, правитель Асгарда, властью данной мне объявляю, отныне многоженство разрешается законом. Примечание к части. Первый ГГ, который не завел гарем, а узаконил. Кто теперь меня переплюнет? Бета был здесь. Часть 24. Тюмень. Кладбище. С букетиком самых обычных гвоздик в руках, я стоял около могилы женщины, вернее девчонки, покинувшей сей бренный мир только в начале своего жизненного пути. Даты на плите под рисунком крестика показывали 1979 г., 1997 г., всего 18 лет прожила. Эта могила принадлежала матери Мстислава из этого мира, того самого, который был моим отражением. В прошлой жизни меня Мстислава я с детства задавался вопросом, почему меня бросили, мама, папа, почему они подбросили меня в приют еще младенцем. Я не знал ответа, как и имен моих родителей, но ответы пришли с неожиданной стороны. Совсем недавно, когда будучи на вершине счастья я был пронзен артефактным мечом в сердце, а потом в глазницу, со мной произошли невероятные вещи. Я тогда словно заново прожил обе свои жизни, но при этом воспринимал все гораздо шире, что позволило мне многое понять и помогло мне раскрыть свой потенциал как асгардца. Это событие я прозвал триггером. Так вот, во время этого триггера я видел даже те воспоминания, что человек или осенья соответствующего возраста не должны воспринимать. Например, речи, которые слышал еще младенцем. Дети такого раннего возраста не могут нормально различать звуки и, тем более, запомнить их. Но теперь это не проблема. Я вспомнил голос матери, смог различить речь. Мама любила меня, очень. Несмотря на свой возраст, она готова была отдать мне всю себя. Про отца она не говорила, зато все о нем высказал дед. Я Мстислав был не просто нежданным ребенком, все было гораздо хуже. В те времена были в разгаре лихие 90-е. Дед, бывший простым работягой, попытался в то время воспользоваться подвернувшимися возможностями, дабы создать собственное предприятие. Это не понравилось местным честным бизнесменам, характерным для того периода. В результате дед лишился всех своих активов, а его дочь, она еле выжила. Естественно, старик не собирался никого прощать, но и ворошиловским стрелком не мог стать, поскольку те честные бизнесмены были необычными братками, что крышуют торговые лавки, а кое-кем более опасным. В результате, прислушавшись к совету какого-то старого знакомого, который когда-то работал в правоохранительных органах, дед развил тайную деятельность, собирая улики на подонков, и даже сумел благодаря тому советчику обзавестись кое-какими связями. Несмотря на просьбы матери не рисковать нашими жизнями и просто уехать из города, дед попытался дойти до конца. Вот только у него ничего не получилось. У честных бизнесменов связи были куда выше. Понимая, к чему все идет, моя мать передала меня родственникам давно почившей бабушки. О дальнейшем я знаю только то, что через неделю ее труп нашли в реке, а дед пропал без вести. Не нужно быть гением, чтобы понять, что его тело припрятали получше. Не успели завершиться похороны, как родственнички сдали балласт в приют и забыли обо мне навсегда. Ху-ху-ху-ф-ф, успокойся, сдерживайся, произнес я для самого себя. Как оказалось, в этом мире произошло почти то же самое. Наверняка сказать не могу, нету времени для расследования, но я не оставлю все как есть. Человек в этой могиле не является мне родным, но даже того, что она отражение моей матери, для меня достаточно. Подонки узнают, что есть вещи похуже обычного ада. Возложив цветы и мысленно попрощавшись, я направился к выходу с территории кладбища. Я пришел сюда лично, в нынешнем настоящем теле и с настоящей внешностью. Не нужно фальши перед мертвыми. Впереди, у калитки, меня ждали пятеро разумных, единственные свидетели моего здесь пребывания. Думаю, мне лучше сдержать свое любопытство о том, что вы делаете на человеческом кладбище», — произнесла Сера в своей озорной манере, а покрытая иллюзией земной одежды Альдрифа просто молчала. Они обе уже приступили к исполнению своих обязанностей. Сера тогда сама напросилась ко мне на службу, узнав, что пообещала мне Альдрифа за ее, Серы, возвращение в мир живых. «Верно думаешь», — отвечаю ей, и перевожу внимание на оставшихся троих. Этими троими были Алексей Шестаков, Милина Востоков и совсем юная выпускница красной комнаты по имени Ева. Последняя просто случайно попалась под руку. Эта тройка имела вид хмурый и побитый, особенно Алексей. Ранее, с помощью ракеты, я уже искал информацию о красной комнате и особенно о вдовах. Мы тогда случайно вышли на след Шестакова, и теперь, благодаря способностям Хеймдалля, мне не составило труда его найти. На мою удачу с ним оказалась и Милина Востоков, которая обладает нужными мне сведениями. Эти двое мне будут полезны, потому отправил Альдрифу с Серой на их пленение. Буду кратко. У меня есть для вас несколько миссий. Выполните, награжу. В ином случае смерть. Да пошла ты, молчу. Попытавшийся было показать мужика Алексей, замолк, как только, проходя в миллиметре от его паха, в землю вонзилось черное копье. К этому человеку у меня нет никакого уважения. Алексей Шестаков из комиксов является образцовым парнем, человеком, чьи личностные качества не уступают Стиву Роджерсу. Но вот этот вот индивидуум передо мною, по сравнению с комиксовым Красным Стражем, просто ошибка природы. На вас двоих висит достаточно грехов. Жалко вас не будет. Что от нас требуется? — взяла слово Милина. Первое. Я знаю, что вы с Еленой Беловой занимаетесь освобождением разумов вдов. Мне нужны их контакты. Мне есть, что им предложить. Поверьте правителю Асгарда. Так вы... Ах, простите. Антонии Дриковой передай, что мы сможем исцелить ее. Вы хотите свою агентурную сеть? Они откажутся. Мне не нужны шпионы или киллеры. Предатели тоже не нужны. Работа, которую я им предложу, принесет пользу вашему миру. Просто достань мне их контакты, и я сама с ними поговорю. Я выполню ваше поручение. Второе. Могила почившей, которую я навестила. Я хочу знать все о ней и особенно об ее смерти. Кто убийца? Исполнители. Заказчики. Я знаю, что была замешана преступная группировка. Мне нужно имя каждого члена. Имена должностных лиц, что их покрывали. Мне нужны все, кто хоть маломальски причастен к ее смерти и прижизненным несчастьям, и даже те, кто хоть как-то связан с теми людьми. Мы поняли, — серьезно ответила она. Связь с вдовами мне нужна в ближайшее время. Второе поручение выполните после, но оно должно быть исполнено максимально результативно. Альдрифа и Сера пока составит вам компанию. Учтите, их боевого потенциала достаточно, чтобы противостоять небольшой армии. Дав несколько отдельных поручений для Серы и Альдрифы, я позволил им всем уйти. Сам я, решив немного подышать предрассветным воздухом, неспешным шагом направился в противоположную от них сторону. Стоило мне исчезнуть из виду, как мой сверхчувствительный слух уловил упоминание моего имени. Судя по голосу, эта Сера начала меня активно обсуждать. «Видела, как я тебе и говорила раньше, это ненормальная Хила. Настоящая королева латекса и зомби-викингов совсем не такая, а какой она должна быть?» В спокойном голосе Альдрифы лишь чуть-чуть проскользнули нотки любопытства. «Анжела, настоящая Хила должна была в первый же день, после освобождения из заточения, напасть на Асгард и перебить все их воинство, потом оживить армию зомби-викингов и начать терроризировать все 10 миров, а еще обязательно начать бурный роман с Таносом», — увлеченно повествовала Сера. «Что за Танос? Фиолетовый лысый качок, который хочет уполовинить вселенную. И откуда ты все знаешь?» Судя по интонации, Альдрифа задает ей этот вопрос далеко не впервые. «Секрет. Так вот, я думаю, что эта Хила не та, за кого себя выдает. Может, она какой-нибудь бог-мимик. У Читаури есть такие». Во время их разговора послышались хлопки дверей и звук зажигания двигателя. Дальнейшую речь я слышал приглушенно. Сомневаюсь, что можно так мастерски подделать ауру ее персональной магии. «ХММ, точно, она попаданка. Это еще кто?» «Понятие, придуманное мидгардцами. Представь, самый обычный заурядный человек, который еле смог закончить образовательное учреждение, имеет посредственную работу и тратит свою жизнь на алкоголь и любовь без обязательств, вдруг умирает, и его душа вселяется в кого-то сильного из иного мира, душа которого куда-то пропала. Самое абсурдное, вселившись в новое тело, этот заурядный попаданец оказывается намного талантливее старого владельца тушки. Бред какой-то, а я думаю, что такое вполне может быть. Хотя, теперь хорошенько подумав, могу сказать, что наша Хила никак не может быть попаданкой. Почему же, если бы Хила была попаданкой, то она при каждой удобной возможности называла бы себя богиней. Постоянно всем напоминала бы об этом, типа, я богиня, я отличаюсь от вас, или вот так, я будучи богиней смерти, ну и постоянная, ведь я богиня, прям зубы сводит от такого ЧСВ, бие-е, а наша знакомая Хила, лишь разок упомянула, что является асгарцем. Следующий и самый главный аргумент, все попаданки текут от Локи, они тратят все время на флирт и поскакушки с ним, а если бы этот попаданец в прошлом был бы мужчиной, то он в первую очередь начал бы собирать гарем из мидгардских героинь. Кроме того, попаданцы не навещают могилы, так что авторитетно заявляю, наша Хила не попаданка, вот, но она точно необычная, и я разгадаю эту тайну, и откуда ты все знаешь, обреченно произнесла Альдрифа, похоже свою дежурную фразу, о чем они там балакают, послышался голос Шестакова, мне откуда знать, я не говорю на асгардском, ответила ему Мелина. Их дальнейший разговор я уже не мог разобрать, слишком далеко они отъехали, эта Сера довольно необычная. При первой встрече она мне показалась очень умной девушкой, которая нигде не пропадет. Но теперь, как и моя сестра, я задаюсь одним конкретным вопросом. И откуда она все знает? Да и на земле она слишком быстро освоилась. Может она сама попаданка? Вроде нет, ведь в Хильхейме ее душа была в порядке. Нужно быть с ней начеку. Возвращение в Асгард прошло буднично. Мое исчезновение никто не заметил, поскольку я оставил свою проекцию. Мой мозг обладает достаточной мощностью для разделения внимания, имитируя многопоточность сознания. Но в будущем я не собираюсь больше так поступать, ведь правитель не может лично бегать по своим делам, оставив трон на фальшивку. Просто сегодня был особый случай. Получив воспоминания о матери, я просто не смог сдержаться, чтобы не пойти лично. Жизнь в Асгарде кипела и бурлила. Нет, виной тому не мой указ по узакониванию многоженства. Дело совсем в другом. После коронации, не тратя зря времени, я развел бурную деятельность по подготовке Асгарда к обороне, конкретнее, к противокосмической обороне. Мне не хотелось, чтобы внезапно из некой червоточины вылетел космический линкор и распылил Асгард на кварки какой-нибудь волновой пушкой 23, отсылка, космический линкор Ямато 2199, или просто получить подарочек в виде бомбы на основе антиматерии 24, отсылка к бомбам, которыми иллюминаты взрывали параллельные земли. Я не собираюсь в этом направлении полагаться только на одного Хеймдалля. В наших закрытых оружейных достаточно всего для обеспечения обороны. От систем раннего обнаружения до особо дальнобойных пушек. Правда, они довольно крупные и сложны в установке и обслуживании. Из-за этого их и убрали в мирное время. Еще есть немало артефактов, о которых уже многие забыли или не умели пользоваться. Думаю, когда недавно нависла угроза темных эльфов, один не стал доставать большие пушки, по причине того, что у противника не было крупного флота и к тому же он уже был тут. Но сейчас все иначе. Мы можем заранее начать подготовку. Недовиллир тоже готовит к обороне. Естественно, чтобы направлять все в нужном русле, одних воспоминаний Хилы было недостаточно. Мне пришлось в ускоренном темпе ознакомиться с данными о нынешнем состоянии Асгарда и союзных миров. Хвала супермозгу, который никогда не устает. Подлетая к городу, я наблюдал за ведущимися работами по установке новых систем, а когда достиг жилых улиц, заметил, как мне внизу машут дети. Приятно. Простые асгарцы не боятся меня, уважают как правителя, но не боятся. Ведь как можно страшиться той, кто отвоевал трон с помощью боевой лягушки, да еще и своим первым же королевским указом узаконила многоженство, будучи сама женщиной. Такую особу никто не сможет сопоставить с жестокой богиней смерти и палачом Асгарда из древности. И никакие слова старцев не переубедят нынешнее поколение. Первое впечатление и вправду решает, хотя воины при мне всегда нервничают. Инстинкты. По правде говоря, узаконивая многоженство, я в первую очередь думал о племянниках. Да и невестки для меня тоже будут родными. Повлияет ли этот закон на быт в Асгарде? Нисколько. Я хорошо понимаю менталитет асов и потому уверен, что случаев многоженства будут единицы. Зато будет полно курьезных моментов. Ведь вторая жена – это не любовница, которую можно держать в секрете, а женщина, которую возьмут в брак официально. Следовательно, ее придется представить первой жене, а та сразу усмекнет, что дыма без огня не бывает. Учитывая нрав наших женщин, ой, что будет ей-ей-ет. Кстати, мой интерес к вдовам красной комнаты никак не связан с этим законом. Я не педофил. Во дворец я влетел через балкон, который находился ближе к нужному мне залу. Там меня уже ждали. С возвращением, сестра, поприветствовал меня брат, ничуть не удивившись тому, что Хила, которая ранее сидела во главе стола, начала истаивать в воздухе. Я заранее предупредил их о том, что оставил проекцию. «Здравствуйте, государь», подключились к приветствию и остальные лица, что здесь собрались. Обращение «государь» было моей инициативой. Мне не хотелось иметь титул всематери, но и называть меня всеотцом вызывало бы у других диссонанс. Потому я приказал называть меня государем. Вернее, на асгардском это слово звучит совсем по-иному. Ближе будет слово «правитель». Но для себя воспринимаю как «государь». Думаю, англоязычные народы будут воспринимать это слово как «владыка», «оверлорд». Все присутствующие в зале личности находились вокруг стола, на котором стояла голограмма Асгарда, сверяясь с которой, обсуждали план работ. Здесь собралась довольно разношерстная компания. Тор, Фандрал, глава стражи, министр, архитектор, гном из Нидавеллира и еще парочка наших мастеров. «Думаю, вводить в курс дела нету причин», — произнесла Брунгильда, с намеком кивая в ту сторону, где недавно развеялась моя проекция. «Именно Валькирию я и поставил во главе организации противокосмической обороны. Причина проста. Живя на Сакаре, она успела повидать множество технологий с разных уголков Вселенной. В Асгарде попросту больше нету никого, кто лучше нее разбирался бы в инопланетном вооружении и способах противодействия». «Верно, я в курсе всего», — киваю ей. «Государь, насчет вашего поручения для плотников». «Все готово», — доложил один из ремесленников. «Отлично, церемонию проведем этим же вечером». Потратив час на обсуждение обороны и на иные государственные дела, я направился к сокровищнице. Компанию мне составил Тор. «Сестра, я нигде не могу найти Трога. Почему ты о нем так беспокоишься? Неужели слова Лаки правдивы?» «Нет, нет, конечно, такого ни в коем случае не может быть. Это ложь», — вспылил Тор. «Дело в том, что после того поединка многие заинтересовались Трогом. Боевой лягуш не был против внимания, и в результате асгардцам стало известно, что его фрагьёльнир имеет те же особенности, что и у нашего Мьёльнира. То есть получалось, что Трог достоин. Лягушка достойна молота. Весь Асгард, кроме Тора, недостоин, а лягушка достойна. Даже представить не могу, что тогда творилось в сердцах наших воинов. Многим стало очень интересно, чем он так особенен. Трок ничего определенного не говорил, а ко мне не смели подходить с подобными глупостями. В конце концов, Лаки высказал при всех свою гениальную теорию: Трок сын Тора. Как оказалось, и в этом мире Лаки превращал Тора в лягушку. По его версии получалось, что громовержец даже в таком обличии умудрился поприключаться и, сам не зная, оставить потомство. Не все поверили, но многие задумались. Теперь Тор постоянно бесится, когда его подкалывают насчет родства с Трогом. «Тор, он сейчас в Мидгарде. Вернулся продолжить обучение магии», — говорю ему. «Вернулся Трог на землю по радужному мосту вместе со мною, когда я отправился в Тюмень. Оттуда он своими методами направился в Камар-Тадж. Зачем магия такому славному воину?» — произнес Тор, но я его проигнорировал. Дальнейшие действия напоминали события фильма «Сокровищница», проламывание пола, приземление в тайном склепе. Тора попросил остаться снаружи. Все эти погибшие в боях воины были захоронены именно здесь по воле Хилы. Вместо проведения обычного обряда она сохраняла трупы. Я не знаю, почему один оставил все как есть после заточения Хилы. Возможно, по той причине, что захоронение в склепе – это тоже захоронение. Может быть, осматриваясь в этом помещении, мой взгляд замер в определенном направлении. Фенрир, мой Фенрир, Хила любила его. Эта любовь передалась и мне. Подойдя к его трупу, я положил ладонь на поблекшую шкуру. Сердце наполнилось грустью. Жаль, что его нельзя по-настоящему воскресить. Если бы его душа попала в Хильхейм, то Хила почувствовала бы его. Задержись душа там, и тогда я бы смог воскресить его. Но, увы, Фенрир умер окончательно. Внезапно я почувствовал присутствие. Присутствие сильного призрака. Я замер в неверии. Тысячи лодочек плыли по водам Асгарда, направляясь к краю царства. Его народ провожал давно усопших воинов древности. Обряд прощания сопровождал грустный волчий вой. Примечание к части. Сразу предупреждаю, Сера не попаданка. Она просто соответствует своей версии из комиксов. Комментарий, который я оставил под прошлой главой, когда все начали обсуждать гарем, со стороны может показаться слишком резким. Не поймите неправильно, я не против критики. Наоборот, я считаю, что дискуссии и споры в комментариях это положительный показатель для фанфика. Если что-то покажется слишком нелогичным для мира Марвел, я готов дать пояснение или даже поставить соответствующую метку в шапке. Особенно это касается будущих глав, когда ГГ, пользуясь обновленными воспоминаниями, будет сравнивать киношные и комиксовые версии персонажей. Бета был здесь. Часть 25. Если бы все короли возвели своих королев на престол, мы бы открывали шампанское и поднимали тосты. Это посвящается всем королевам, что борются в одиночку. Детка, ты танцуешь не одна. Ты не можешь жить без меня, хочешь, но не можешь, ня. Ты думаешь, что это прикольно, но, милый, ты не можешь заправлять всем в одиночку. Я чувствую, как дрожит мое тело, я могу выдержать многое. Я покажу тебе, как ведет себя настоящая королева. О, я не девочка в беде, не нужно меня спасать. Как только я начну дышать огнем, ты не сможешь меня приручить. Ты можешь подумать, что я слабая, раз у меня нет меча. Но если бы у меня он был, то он был бы больше, чем у тебя. 25. Кингс Куейнс. Тихо напевая себе под нос песню то ли про беззаботных тусовщиц, которым делать нечего, как помечтать о гедонизме королевского размаха, то ли про женщин, которым в постели не дают быть сверху, я, сидя на троне, дорабатывал артефакт. Это был кристалл-приемник, способный принимать команды сознания пользователя. Вроде ничего особенного, но конкретно этот артефакт имел более продвинутые свойства. Во-первых, обладал более тесной связью с сознанием пользователя, словно второй мозг. Во-вторых, он мог держать связь на космических расстояниях, особенно через миры, что связаны ветвями Игдрасиля. Кстати, ветви и корни Игдрасиля – это по сути особые космические пути. 9 миров находятся в совершенно разных уголках Вселенной и даже измерениях, например, Нифльхейм, мир мертвых, частью которого являются Хильхейм и Вальхалла, но благодаря путям этого древа, путешествовать по ним легче, чем на соседнюю обитаемую планету. Через эти пути также могут проходить разного рода сигналы, в том числе магической или псионической связи. Для зачарования кристалла мне не нужны были никакие инструменты, потому я находился на своем рабочем месте, на троне. Рядышком находился только что принесенный стражниками контейнер с той самой марионеткой, которую матушка ранее превратила в Кула Барсона. Белый безликий манекен, одетый в доспехи. Рядом с ним лежал боевой топор с двойным лезвием. Тот самый, которым пользовался настоящий Кул при жизни. Очень опасное оружие, сделанное из чистого ру, которое было зачаровано лучшими мастерами тех времен. Видимо, Корнилла использовала сохранившуюся в нем магию старого хозяина, чтобы придать марионетке ауру настоящего Кула. Я был не один в тронном зале. У боковых колонн стояли стражники, которые по совместительству выполняли работу секретарей. Кроме того, компанию мне сейчас составляли леди Сиф и Брунгильда. И если первая слушала мое тихое пение с интересом, то Валькирия лишь выражала скепсис. Ну да, Хила никогда не пела. Брунгильда задержалась тут после доклада о выполненном поручении, заинтересовавшись тем, что я мастерил. Она частенько пытается присматривать за мной для каких-то своих целей. Может, боится, что я тайно совершу что-то мерзопакостное, или по совсем иным причинам, более личным. Не понимаю я женщин. Боковым зрением замечаю, как дернулись уши огромного, размером с двухэтажный автобус, черного волка, Фенрир. Я смог его оживить, не поднять в качестве зомби, а именно по-настоящему оживить, как оживил недавно Серу. Все благодаря тому, что его душа осталась в этом мире. Фенрир все эти тысячелетия охранял покой усопших воинов. У меня даже слов нету, чтобы описать, насколько я был поражен. Естественно, такое невероятное и верное создание сразу заметило изменения в своей давней хозяйке. 2 дня назад. Грррррррр. Уф, уууу. Заметил? Да, верно. Я уже не Тахила, что ты помнишь, произнес я, когда только воскрешенный волк начал принюхиваться ко мне, издавая фырканье с вопросительными интонациями. Грауу, больше 2000 лет прошло, дорогой. Твой призрак спал здесь, охраняя наших воинов, но я бодрствовала, в заточении, живая. За столько лет не могло все остаться прежним. Фенрир, твоя старая Хила исчезла. Фенрир понял мои слова, по-своему, но понял. Говорить о попаданстве нету смысла, он такого не поймет. Фенриру достаточно понимания того, что его покинула та, кого он воспринимал как хозяйка Хила, и вместо нее появилась совсем иная Хила. Выглядя растерянным, он расхаживал вокруг меня, постоянно принюхиваясь и стараясь почуять то, что кажется ему важным. Я знаю, тебе трудно понять, но мир не стоит на месте. Все меняется, все меняются, а я совсем не та, кого ты помнишь. Даже не знаю, кем теперь себя считать, с грустью произнес я, чувствуя вину перед этим прекрасным созданием. В ответ на мои слова Фенрир коснулся носом моей руки. Несмотря на явственно ощущающуюся от него грусть, он решил меня поддержать, воскреснуть и вернуться к своей любимой хозяйке, но сразу узнать, что она уже совсем не та. Его сердце должно быть в сильном смятении. Фенрир остался со мной, стал мне верным союзником. Я в этом абсолютно уверен. Но воспринимает он нынешнего меня совсем иначе, чем старую Хилу. Для него я – это наследие Хилы. Словно мир забрал у него старую Хилу, но она оставила после себя наследие, другую себя. Сложно объяснить. Для Фенрира я – частичка старой Хилы, и эту частичку, кем бы она себя ни считала, он будет оберегать. Если подумать, то именно из-за действий самой Хилы я и попал в это тело. Я ее не убивал и не замещал, как в случае попаданства в разных фанфиках. Она сама сбежала, создав ситуацию, из-за которой появился нынешний я. Меня и вправду в какой-то мере можно назвать ее наследием. Помимо воскрешения Фенрира и подготовки к обороне, за последние дни я многое успел сделать. Например, решил вопрос дипломатии. Я не стал заставлять приглашенных представителей Ванахима, Альхейма, Нарнхейма и Недовеллира падать на колени. Я просто толкнул речь в стиле земных политиков, которое можно интерпретировать как «живите как хотите, мы ничего от вас не хотим», и одновременно как «хоть один косой взгляд, и я взорву вашу планету». Главный посыл был «живите как жили, нам и вправду ничего от них не нужно, хотя ваны нам будут верными союзниками, поскольку Тор является родственником их правящей семьи, а светлые эльфы сами по себе хотят иметь с нами мирные отношения. Гномы, у них нет своего полноценного царства, они слишком сильно зависят от нас. Насчет норнов не знаю, что и сказать. Их делегацию возглавила Корнила, и во время беседы она сама поклялась в верности. Глаз чародея указывал на то, что она искренна, но доверять ей я не собираюсь, и к Брунгильде я ее не подпущу. Помимо этих четырех царств, я никого не приглашал. В Йотунхиме враги, в Муспельхиме враги, в Свартальхиме пусто, в Нифльхиме мертвые. Хвин, небеса, запечатаны, а Мидгард, его лучше не трогать. Самый большой источник проблем во вселенной Марвел, это именно Земля, да и некого им присылать в качестве представителя. Моя старая родина слишком разрознена. Требовать армию у союзных царств для противостояния Таносу я не стал, лишь посоветовал готовиться к возможной галактической войне. С Титаном нужно действовать более тонко и продуманно. Для этого у мира есть я, Тор и Локи. Думаю, такой команде, да еще со всеми ресурсами Асгарда под рукой, мало кто сможет противостоять. Насчет братьев, с ними я уже успел поговорить по душам. Тор, мой единокровный брат, я многое узнал о тебе, защитник девяти миров, громовержец, тот, кто достоин, хех, ну да, я такой, ответил он, улыбаясь как идиот, не строй из себя дурака, можешь вести себя как простак в присутствии своих дружков, но не делай так при мне, понял. Теперь Тор был серьезен, он сам по себе рубаха парень, но не полный идиот, которого он часто из себя строит. Прими мою похвалу за победу над Маликитом, завладевшим силами эфира. Ты спас космос, Эрик Силвик, Джейн Фостер, Дарси Льюис, Йен Бузби. Как герои, что помогли тебе предотвратить катастрофу, они всегда будут желанными гостями в Асгарде. Йен Бузби, а это кто? Ты не запомнил имени парня, который вместе с Дарси Льюис расставлял по площади изобретения доктора Силвига? Он ведь помог тебе спасти девять миров, с удивлением говорю я, на что Тор потупил взгляд, а в сторонке послышался смешок Локи. Смею заметить, что без меня он. Начал было Локи, но я его прервал. С тобой позже поговорим. Не забывай, кто в темницах помог проклятому эльфу. Тор, я хочу поговорить о Мстителях. Хорошие парни, мы с ними дважды спасали Мидгард, верно, спасали. Я признаю, что в «Мстителях» состоят достойные уважения люди, но ты не задумывался о том, что вы по сути попросту прибирали за организацией щит, ведь каждый случай был спровоцирован самим щитом. Ты не права, в первый раз был виновен Лаки, а Альтрон, тут все сложно. Тогда сам посуди, щит экспериментировал с тессерактом, артефактом, способным уничтожить вселенную, с целью создания оружия. Это уже смертный приговор для слаборазвитой планеты. В результате все пришло к тому, что через тессеракт к ним пришел гость с иной стороны. К счастью, им оказался наш идиот Лаки, который в дальнейшем не смог исполнить приказ своего хозяина. А ведь Танос мог послать и кое-кого более опасного и умного. Тогда бы Мидгард не отделался бы так легко. Замечаю, как Лаки попытался возразить, но решил промолчать. Все дальнейшие действия команды Мстителей заключались в исправлении ошибок щита. Гидра тоже на совести этой организации. По факту, это именно щит передал посох Лаки с камнем разума барону Штрукеру. Так появились Ванда и Пьетро Максимовы. И именно те события привели к тому, что появился Альтрон. Да, его создал Старк, но подумай о том, что натолкнуло его на это. На мои слова Тор сильно задумался. Многое он сам понимал, но старался не думать об этом. Лаки, наш сводный брат, тебя любил Один, тебя любила Фридга, тебя любит Тор, обратился я к Лаки, решив пока отстать от блондина. Я бы поспорил, возразил он, тебя искренне любили, поверь мне, потому тебе всегда все прощали. Это не так, тогда скажи, сколько тебе лет было, когда ты впервые воткнул нож в грудь Тора? 8, ответил за брата Тор, и это был не единичный случай. За попытку убийства наследника трона обычно казнят самым жестоким способом. Ты называешь себя богом озорства, не вижу в озорстве ничего плохого, но то, что творил ты, это было настоящим предательством. Для примера возьмем события последних 10 лет. Ты сорвал коронацию Тора, за это ты на самом деле заслужил похвалу. Твой брат того времени обрек бы Асгард многим бедам, но проблема в том, как ты это сделал. Лаки, ты впустил наших самых злейших врагов в сокровищницу, у них не было шанса, разрушитель их уничтожил, не выставляя себя еще большим идиотом, не забывай, насколько опасные артефакты там хранились. Из-за того, что ты называешь проделками, погибли стражники, а враг чуть не заполучил могущественное оружие. Лаки промолчал, по недовольному лицу было видно, что он абсолютно не согласен с моими словами. На этом ты не остановился, довел отца до состояния, когда он впал в свой восстанавливающий сон, попытался убить Тора в Мидгарде, снова впустил ледяных великанов в Асгард. Про попытку уничтожить Йотунхейм ничего не скажу, я сама истребила немало народов. Далее, покинув Асгард, ты встал под начало Таноса, это предательство. Нападение на Мидгард, ведя войска Титана, тоже предательство, но тебе все простили, просто посадили в личную камеру, с удобной мебелью и книгами, и я уверена, что большего наказания и не последовало бы, продержали бы там немного и выпустили под первым попавшимся предлогом. Я бы на месте отца подвергла бы тебя самым страшным пыткам, чтобы выведать у тебя информацию о твоем новом хозяине, но тебе все сошло с рук, меня бы так просто не простили бы. Ошибаешься, вспомни последние мгновения, проведенные с Одином, он ни в чем тебя не упрекнул, наоборот, похвалил. Думаю, не стоит напоминать о том, что он погиб из-за того, что вовремя не смог впасть в исцеляющий сон. Также, думаю, стоит упомянуть смерть Фридги. Что, о чем ты, Лаки, если бы ты в темнице не указал проклятому темному эльфу правильную дорогу, он не успел бы вовремя прийти на помощь к Маликиту, и тогда Фридга выжила бы. Лаки замолчал, видимо, он сам подозревал об этом, а слышавший все Тор просто пытался держать себя в руках. Разговор не закончился убийством Лаки, но он просто так не отделался. Лаки теперь под моей полной властью, вернее его душа, она помечена силами Хильхейма, и теперь Лаки знает, что в любую секунду я могу выдернуть его душу и отправить в ад. Я не собираюсь прощать ему убийство сотен невинных людей лишь из-за того, что он великолепный мерзавец. Как попаданец и чужак для их семьи, я не имею права его принижать, зато могу обвинить за совершенные им преступления. Каждый должен получить по заслугам. Стоит упомянуть, что Лаки хоть и хитрец, но при этом он недальновидный дебил. Далеко ходить не нужно. Когда он занял трон, притворившись Одином, Лаки, зная про Таноса и об его целях, попросту предавался праздности, воздвигал себе скульптуры, смотрел спектакли про себя. Он даже не подумал о том, что без Хеймдалля не сможет следить за космосом. Как персонаж фильмов и комиксов, Лаки мне очень нравится, но здесь реальный мир. и в реальном мире Локи по сути убийца. Тех, кого он обрекал на смерть, не сосчитать. Большинство из них невинные люди, женщины и дети. Я не расправился с Локи на месте лишь из-за того, что во время противостояния эльфам он спас жизнь Тору и убил Алгрима, тем самым сделав значимый вклад в спасение мира. Кроме того, в последних фильмах он показывал намеки на исправление. Если честно, то я надеюсь, что наш Локи станет таким же, как старый Локи из Безвремени. Я дам ему возможность на искупление, но тем не менее никогда не буду доверять. Вот такая ситуация с братьями. Кстати, беженцев, приведенных Тором и Локи, я поселил в Ванахиме. Братья сейчас там. Закончив с Кристаллом, я приказал стражникам покинуть зал и позвать Скурджа. Дождавшись их ухода, поднял из контейнера марионетку и вложил в ее пробитую грудь тот самый кристалл, который ранее зачаровывал, и начал вливать магию в саму куклу. Сперва заросла рана, потом потекли доспехи, превратившись в привычное для мирных асгарцев одеяние. И наконец, кукла начала увеличиваться, принимая мою внешность. Секунду концентрируюсь на связи с кристаллом сердцем, и вот, я вижу мир с двух ракурсов. В кукле теперь часть моего сознания, можно сказать, второй поток. Осматриваюсь вторым телом. Зрение, слух, осязание. Основные органы чувств как у настоящего тела, но слабее. Немного подвигав руками и сделав пару шагов, понимаю, в чем состоит самое главное отличие. Ощущение мощи. Его нету. В теле меня хилы, в каждом движении прямо чувствуется чудовищная физическая сила. В новом теле такого нету. И это не упоминая отсутствие безграничных объемов энергии. Теперь их две. Мало нам было ее проекций, послышалось тихое бурчание валькирии. А Фенрир и Сив смотрели молча, с одинаковым любопытством в глазах. Не став отвлекаться, я приступил к следующему этапу – внешность. Больше сконцентрировавшись на основном теле, я начал менять внешность марионетки. Сперва создал мужскую версию Хилы. Получилось неплохо. Довольно красивый, но мужественный и мрачный. Учитывая его рост, если добавить мускулатуры, получится настоящий Астартес. А если еще немного раздуть, то будет вылитый Конрад Кёрс. Только цвет глаз осталось поменять. А если вот так, произнес я, уменьшая рост куклы до 2 метров и меняя его одеяние на красный плащ и шляпу. Алукард, прям один в один. Опять же, только цвет глаз поменять осталось. Сделав шаг во тьму, ты никогда не сможешь вернуться назад, пафосно произнес я через куклу, чтобы оценить результат, наблюдая глазами основного тела. Довольно похоже получилось. Попробую другой образ. Уменьшаю рост до 1,90 м. Одежда потекла, превращаясь в облегающий костюм, но сохраняя цвета прошлого, красный и черный. Ну что, пора заворачивать гребаные чимичанги. Хм, а это забавно. Попробую еще. Вот что тебе не имется. Без тебя было так прекрасно. Асгард процветал. Золотые деньки. Дальше. И при этом, я не выпил ни капли рома. А если так, ха-ха-ха-ха-ха. Наномашины, сынок. Далее. Пока мы живы, будут моменты, в которых мы не будем согласны с другими. Но только тебе решать, как это повлияет на твою жизнь. Дальше. Я стану Хокаге. Я стану королем пиратов. Никогда не сдаваться. Вот моя магия. Сила приходит в ответ на потребность, а не желание. Яри-яри-дази. КХММ. Наконец опомнился я, когда дошел до персонажей Джоджа. Да, похоже, я слишком увлекся. Еще немного, и опозорился бы по полной. Ведь я не один в этом помещении. Решив больше не играться, я превратил марионетку в прошлого себя. В Мстислава. Молодой парень со светлыми волосами, серо-голубыми глазами и ростом в 170 сантиметров. Довольно странные и противоречивые ощущения испытываю, смотря на старого себя. Потому решаю изменить его свою внешность. Не сильно. Просто состарю. Парень 24 лет превращается в 40-летнего мужчину. Добавляю бороду для солидности. И понимаю, что опять куда-то не туда понесло. Мне говорили, что я похож на Оби-Вана. Мне так не казалось. Но вот теперь думаю иначе. Вылитый Кеноби. Даже гражданская асгардская одежда похожа на джедайскую 26. https://vk.com/PHT728 741 339 457 239 115. Так не годится. Добавляю марионетке больше дефектов на лицо и небольшое пивное пузо. Получился нормальный мужик. Так и оставлю. Больше сосредоточившись на марионетке, я начал осваивать новое тело. Физическая сила на уровне обычного мирного асгардца, поднял контейнер. Магическая мощь приемлемая, но это только пока я марионетка рядом с основным телом, но в далеких мирах она значительно уменьшится. Ощущения в новом теле довольно интересны. Если иллюзорные проекции воспринимаются мной условно игрушки на радиоуправлении со встроенной камерой, то вот эта марионетка ощущается как полноценное второе тело. Довольно любопытно осматривать окружение с нового угла обзора. Все кажется в два раза крупнее, чем раньше. Даже Сиф оказалась выше меня. Присмотревшись к себе Хиле, я наконец-то понял, насколько же огромное мое настоящее тело. 2,5 метра. Это немало, особенно для человека ростом 1,70 м. Я Хила был невероятно огромным. Казалось, я стою перед великаншей. Одно дело высокий мужчина. Даже если он будет иметь рост 1,95 м, на него мало кто обратит внимание. А в некоторых странах студенты ростом выше 2 метров, это норма. Но когда это касается женщин, то все иначе. Даже ростом в 1,85 м они очень выделяются. А теперь представьте красотку ростом 2,5 метра, которая не просто высокая, а большая во всех смыслах. С идеальным телосложением и, естественно, пропорциями, имеющими соответствующие размеры. Грудь размером с голову обычного человека. Очень внушает. А если материализует свой фирменный головной убор, то покажется еще больше. Может, я немного переборщил с прокачкой тела на космических стероидах? Помимо размеров, внешность меня Хилы сама по себе очень внушительна. Грация хищника в каждом движении. Аура опасности, которую теперь нету смысла маскировать. Острые черты лица. Темная обводка глаз, которая на самом деле является проявлением темной магии, а не косметикой. И самое примечательное – глаза. Они и раньше завораживали, но теперь после триггера они превратились в 2 зеленых огонька 27, https://www.kotsomphoto728741339457239111. Ни зрачка, ни радужки. Такими они раньше становились только при использовании Хилой чрезмерного количества магических сил, но теперь глаза всегда такие. Теперь осталось придумать имя. Может, так и назовусь по-старому, Славик, или пойти путем штампов и назваться, к примеру, Джоном Блейком. Это ведь твой аватар, обратилась ко мне Брунгильда. Верно, в нем заключена часть моих сил и разума. Он самостоятелен, и его поведение будет отличаться от моего, но тем не менее, его я – это частичка моего сознания, ответил я неопределенно, чтобы не думали, что он под полным контролем, являясь моим вторым телом. Это позволит творить хрень, не компрометируя себя Хилу. Кстати, Брунгильда подала хорошую идею. Частица меня, отныне тебя будут звать Аватар, с пафосом обращаюсь к себе Аватару. Слушаюсь, ответил я Аватар, поклонившись себе Хиле. Дальнейшие эксперименты прервал появившийся Скурдж. Я ему пока не давал высоких постов. Он нужен мне как исполнитель. Государь, вы звали меня, верно, Итан Уинтерс. Я собираюсь дать тебе шанс вернуть себе настоящее имя. Обращаюсь к Скурджу. Я не подведу, государь, воодушевленно ответил он. Непонятно, чему больше Скурдж обрадовался. Тому, что сможет вернуть имя. Или тому, что я намекнул на возможности искупить вину за то, что, будучи под контролем ведьм, пытался меня заколоть отравленным кинжалом, хотя, по правде говоря, я не считаю его виновным. Он верно служил мне и будет за это вознагражден в будущем. Когда-то ты сказал, что хочешь проявить себя, я дам тебе возможность. Как я уже упоминала ранее, ты намного сильнее, чем думаешь. Раскрой свою силу, докажи в бою, что ты великий воин. Толкая пафосную речь, я передал оружие покойного Кула Скурджу. По правде говоря, я совсем не планировал дарить ему топор, как канонная Хила, но оружие дяди слишком уж вовремя под руку попалось. Похоже, палачу судьбой предначертано владеть кровавым топором. Этот топор является одним из лучших орудий, выкованных гномами. Он позволит тебе сражаться с по-настоящему сильными противниками. Кроме того, я поручила Говарду приобрести для тебя новые капут, которые будут гораздо мощнее твоих старых. Благодарю. Ступай к радужному мосту. Я познакомлю тебя с новыми соратниками. Когда Скурдж покинул зал, ко мне обратилась Сиф. Вы возлагаете на него большие надежды, верно? Он еще проявит себя. Дадим ему время и возможность. А по-моему, он трусоват, вставила слово Брунгильда. Может быть, неопределенно пожимаю плечами. Чуть позже, оставив несколько поручений, я вместе со Скурджем перенесся в гонконгский храм магов. Было одно дело, которое требовало моего личного присутствия. Пора забрать эфир. Заодно я представлю Стрэнджу и Вонгу своего аватара, которого зовут Аватар. Они должны знать, кто он, ведь я собираюсь оставить его на Земле, чтобы вести дела одновременно и в Асгарде, и на Земле. Мой мозг легко справляется с разделением внимания, сознания, но вечно жить в двух телах я не планирую. Как закончу с делами на Земле, положу марионетку в ящик. Кроме того, я планирую сегодня познакомить с Курджей Трога с Эльдрифа и Серой. Думаю, команда Асгардцев Галактики, как в одноименном комиксе, будет мне полезна. Часть 26. Эфир. Эфир – это камень реальности, обращенный в жидкое состояние с добавлением темной энергии. Я говорю о настоящей темной энергии, которую еще называют силами бездны. Неизвестно, почему камень реальности в таком состоянии, но я подозреваю, что это работа Кнала, чтоб этот американский Кощей бессмертный еще миллиард лет продрых. В фильмах, как и в измерении 2023 года, в котором уже произошли события с щелчком, Танос и Старк уже обращали эфир обратно в камень. Подозреваю, что в этом им помогли силы остальных камней бесконечности. Они обратили опасную субстанцию обратно в камень и вытеснили, или попросту аннулировали, из него энергию бездны. Я решил не разбрасываться ценными ресурсами. Хила имеет потрясающий талант к темным мистическим искусствам. В их список входит способность к манипулированию энергией бездны. Эта энергия очень опасна и имеет свою цену. Она пожирает саму жизнь. Хила знала это и обычно использовала ее опосредованно, не давая касаться своих жизненных сил, разума и души. Даже ее, то есть мой основной, латексный, костюм хоть и был создан с использованием темной энергии и имеет ее особые преимущества, но при этом не содержит внутри себя изначальную энергию бездны и, следовательно, лишен главных недостатков. Так вот, темные силы неоднородны и разнообразны, но та энергия, которая содержалась в эфире, за миллиарды лет взаимодействия с камнем реальности приобрела еще более уникальные свойства, иную природу. Можно сказать, она стала более приближенной к реальности или, иначе говоря, к фундаментальным законам нынешней Вселенной. Благодаря этому, эта темная энергия из эфира стала более неприхотливой. Тот, кто обладает достаточными силами и способностями, сможет управлять им, не жертвуя жизненные силы, а используя вместо них иной окислитель. Отослав магов из ритуального зала, я подошел к неспокойному эфиру, что уже начал ломать магические щиты, и погрузил в него свою руку. Предельная концентрация, что потребовала всех ресурсов моего мозга, пришлось отключиться от аватара, и я наконец-то смог отличить черное от красного. Следуя моей команде, мой костюм стал втягивать родственную для себя энергию. В совокупности процесс занял лишь секунды, но в ментальном плане прошли часы. В итоге все прошло успешно. Красное отделилось от черного и приняло свой истинный вид. Камень реальности теперь имеет, как и остальные камни, кристаллическую форму. Блокирующие заклятия, связанные с камнем силы, я с него не снимал и не собирался. Но зато, обретя твердую форму, камень реальности перестал уничтожать окружение. Теперь его можно безопасно держать у себя. А вот извлеченную из эфира постороннюю энергию я впитал в свой артефактный костюм. В скором будущем, полностью обуздав эту силу, я смогу многократно усилить свое основное одеяние. Превращать его в подобие симбиота я не планирую. Моя цель – повышение сопротивляемости к физическим и энергетическим воздействиям, добавление дополнительных магических свойств и использование в качестве костыля для более эффективного и безопасного манипулирования темной энергией. Кроме того, я надеюсь, что мое одеяние даст мне преимущество в случае противостояния с теми, кто способен манипулировать реальностью. Хех, кажется, я становлюсь похожим на героев китайских историй про культиваторов-даоситов, которые прокачиваются, постоянно поглощая энергии все большего и большего качества. При выходе из зала ждущие маги, увидев меня, мигом заняли стойки и приготовили заклятия. «Ты все еще ты?» – напряженно обратился ко мне Вонг. Их волнение вполне обосновано, ведь мой костюм имел нестабильное состояние, из-за чего напоминал симбиота Венома, находящегося в промежуточном состоянии между истинной формой и формой, имитирующей одежду, что придало мне демонический вид. 28. https://www.kotsomp.htm728.747.239.239.031. «Не беспокойся, все прошло успешно», — произнес я и показал ему камень реальности, прикрепленный к новосозданному браслету. «У меня достаточно опыта работы с такими силами, Мой голос был немного искажен. Сказывался эффект контакта уникальной энергии с моим физическим телом. Ничего опасного, скоро пройдет, вижу. Но внешние и аурные изменения вызывают опаску. Это именно внешние изменения. Я просто подзарядила свой костюм. В скором времени он абсорбирует новую энергию, и я приму прежний вид. Вонг мне поверил. Он уже привык к тому, что я при каждой встрече немного отличаюсь. Особенно это касается моих размеров. Он даже, когда сегодня увидел мои измененные глаза, совсем не удивился. Когда пришел Трок, мы покинули это место. Больше мне здесь было нечего делать. Аватары я уже представил магам, как своего самого доверенного помощника, с которым им в будущем придется иметь дело. Именно для этого я и брал его с собой. Следующей целью стал Санкт-Петербург. Альдрифа с подопечными сейчас находились там. А господи боже мой, именно с таким испуганным воплем меня встретил Шестаков, когда я вышел из своего личного портала. Повелительница демонов пришла за нашими душами. В ужасе воскликнула Сера, не отставая от первого. Вот только, если Шестаков реально испугался, то Сера просто стебалась. Прекрати балаган, Альдрифа, Сера, у меня для вас новая миссия. Слушаюсь и повинуюсь, госпожа Мара. Как оказалось, дела у этой компашки шли неплохо. Они успешно освобождали разумы вдов и помогали им скрыться. Мое поручение они выполняли добросовестно, вернее Альдрифа не позволила филонить. Уже сейчас я могу связаться с большей частью выпускниц красной комнаты. Елены Беловой здесь не было, она сейчас в Швеции. Зато Антония Дрейкова должна была скоро подойти. За эти дни Альдрифа немного успела освоиться в местных реалиях. А вот Сера, она словно всю жизнь провела на земле, уверен, она точно попаданка. Так вот, их нынешняя миссия уже успела им наскучить. Для них на земле слишком уныло. В результате, узнав о новой миссии, которая подразумевает путешествие в космосе, даже Альдрифа улыбнулась, не говоря уже о прыгающей от радости Сере. Новости о создании команды, в которую войдут Альдрифа, Сера, Скурдж и Трок, девочки встретили без протестов. Моя сродная сестра не стала проявлять неприязнь к Асгарцу, Скурджу, поскольку сама же и согласилась служить мне, той, кто сейчас стала правительницей самого ненавистного для Хавина царства. А вот Сера снова удивила. Ха-ха, значит, команде Асгарцы Галактики в этой вселенной быть. Она стопроцентно попаданка. Трок и Скурдж тоже были не против войти в команду. Каждый из них жаждал подвигов. Скурдж хотел проявить себя и вернуть имя. А вот Трок, с ним довольно интересная ситуация. Дело в том, что он принял себя как асгарца и как лягушку. Он даже провозгласил себя защитником животных и уверен, что после смерти попадет в Вальгаллу. Трок, конечно, ищет способ вернуть себе человеческое обличие, но не особо усердствует. Он доволен тем, кто он сейчас есть. И в данный момент, в порученной мною миссии, он видит шанс на свершение подвигов в стиле асгардских легенд.